Глава 34. Часто падал мелкий, как сахарная пудра, снег. Дата их выступления стремительно приближалась. За день до представления Александр шел в столовую, насвистывая себе под нос. И хотя зимний холод пробирал юношу до костей, ничто не могло испортить его настроение. В столовой он заприметил Лику, которая жалась в углу. Он улыбнулся и направился с подносом к ее столу. «Доброе утро!» Лика вздрогнула и отвернулась. Улыбка мгновенно сошла с лица Александра, когда он заметил на платке подруги красные неровные пятна. Лика поспешила спрятать его в карман и, кашляя, поднялась. «Я не заметила, как ты пришел». Она натянуто улыбнулась и попыталась взять его за руку, но Александр ей не дался. «Как долго?» Уголки ее губ дрогнули, и Лика хотела было что-то сказать, но жестокий приступ кашля не дал ей говорить. И она не упала лишь потому, что держалась за стол. Александр положил руку на ее спину и вздрогнул, почувствовав, как с каждым приступом ребра будто трещали под тонкой кожей. Он настолько увлекся своими мыслями о плане побега, что совершенно перестал обращать внимание на то, что творилось внутри городских стен. Еще одна капля крови упала на платок. Когда кашель отпустил Лику, она потянулась к нему, но Александр отступил. «Я спросил, как долго?» Лика содрогнулась и, не желая встречаться с ним взглядом, посмотрела на бегающих неподалеку детей. Когда она заговорила, то голос ее был мягким, без намека на горечь. 6 или 7 недель. У Александра перехватило дыхание. Он только что впустил ее в свой мир, а теперь оказался на волоске от того, чтобы потерять и Лику. Но он не планировал так просто отказываться от нее. Схватив ее тонкую руку, Александр потащил Лику прочь из столовой в госпиталь. Лика упиралась, но он не отпускал. «Прекрати, Александр! Хватит!» Ее слабый голос сорвался на истошный крик, и он ее отпустил. Щуплая рука Лики безвольно повисла. «Медсестры тебя осматривали?» Она массировала запястье и качала головой. От ярости и отчаяния он стукнул кулаком о стену. Лика заплакала, но это лишь злило его сильнее. «Почему ты плачешь? Ты ведь все знала, но ничего не сказала!» «Я не хотела тебя волновать», — выдавила она из себя едва слышно. «И ты не думала, что мне стоит знать?» Или тебе было все равно, что будет потом, когда ты каждый день приходила, сидела рядом и проводила со мной время? И на что ты надеялась, когда мы выберемся? А мне что, по-твоему, нужно?» Александр остановился, боясь озвучить то, что было на уме у обоих, и с чем Лика уже успела смириться, но не хотела обсуждать. «Зачем ты так?» «Я просто хотела помочь», — прошептала Лика, села на землю и сухими потрескавшимися руками обхватила колени. Александр заметил трещины на ее костяшках, которые, очевидно, появились от холода. Она дрожала и всхлипывала, снова и снова бормотала, чтобы он простил ее. Чувствуя полное опустошение, Александр сел на землю рядом с Ликой и притянул ее к себе. Ее холодное тело постепенно оттаяло в его руках, и Лика заплакала, уткнувшись в его рубашку. Столько вопросов хотелось задать. Спросить про вену, про больницы там. Знала ли она кого-нибудь из докторов, кто умел лечить туберкулез? Почему она не сказала ему? Почему она ему не доверяет? «Я мог помочь тебе», — думал он. Но ни одно слово не слетело с его губ. Вместо этого они сидели в утренней тишине, двое сирот, посмевших мечтать, но чьи мечты разбились о суровую реальность. Наверное, не будь они так поглощены своим горем, они бы заметили, что в тени за ними наблюдает Аттила. Весь остаток дня настроение Александра менялось. То он был рад тому, что Лика жива, то горевал о том, что не усмотрел за ней, а потом с опаской прислушивался и к своему дыханию, боясь как бы не подхватить эту заразу. Он не пошел на работу, симулировав болезнь, и пролежал у себя в комнате. Закрыв глаза, представлял события завтрашнего дня, как они вместе воплотят свой план и как доберутся до станции. Думал об Эрихе и Фридрихе. Вскоре он распрощается с их ненавистными лицами и больше никогда не увидит их снова. Александр сел на матрасы и почесал затылок. В углу, в коробке, Тео хранил бренди. Юноша взял одну бутылку, достал пробку, поднес стекло к губам и сделал большой глоток. Горло обожгло. Он выпил столько, сколько хотелось, но не до той степени, чтобы потеря выглядела подозрительно и привлекла внимание. После этого он вытер губы и отставил бутылку. Почувствовав слабость, он юркнул обратно на постель, позволив себе задремать. «Александр?» Он открыл глаза и увидел Тео, который пытался его растормошить. Голова трещала. «Сколько времени?» «Поздно. Ты пропустил ужин», — ответил Тео, протягивая ему кусок хлеба. Александр присел и принялся массировать виски. «Я заходил раньше, но ты все спал. Подумал, что тебе нужно дать шанс отдохнуть перед завтрашним выступлением». Разминая шею, Александр вспомнил события этого дня. Лику, его реакцию, алкоголь. Взяв кусочек черствого хлеба, он принялся его жевать. На вкус хлеб был как вата. Что еще осталось сделать? Тео оглянулся на пустую комнату и сказал: «Они пока репетируют». Александр кивнул и потрогал ладонью лоб. «Времени немного», — заметил Тео. «Для чего?» «Есть кое-что, что я должен тебе сказать». «Только не отказывайтесь от всего сейчас». «Я не отказываюсь», — заверил его иллюзионист. «Но если со мной что-то произойдет, и я не сумею...» «Разумеется, вы сумеете», — перебил его Александр, но в животе у него все сжалось от дурного предчувствия. Неужели Тео тоже был болен? Он быстро пробежался взглядом по телу Тео, пытаясь заметить признаки болезни. «Я не болен», — сказал Тео, поняв, о чем думает его ученик. «Но нужно быть реалистами. Один из нас может умереть. И если это произойдет, то я должен попросить тебя кое-что передать Лене, чего я ей так и не сказал». Александр почувствовал, как весь его энтузиазм резко испарился, как уходит воздух из лопнувшего шара. «Пожалуйста, это важно. Ты нашел в себе смелость рассказать о своем прошлом. И я обязан сделать то же самое». Проглотив кусок черствого хлеба, Александр закашлялся. «Так что вы хотите рассказать?» «В день, когда родилась Лена, я принял решение изменить наши судьбы», — начал Тео и в полутьме комнаты рассказал ему всю историю. Когда он закончил, то смахнул единственную слезинку с глаз. Александр остался безмолвен. Он сидел ошеломленный, совершенно не понимая, можно ли вообще доверять человеку, сидящему перед ним. «А почему вы с самого начала не рассказали ей про Изабеллу?» Тео выглядел как маленький мальчик, которого застали за хулиганством родители или учитель. «Я не думал, что правда когда-нибудь всплывет. Но затем Харас дал ей то письмо». Александр вспомнил тот разговор с Леной, когда она рассказала, что у отца была любовница. Но такого развития событий он и представить себе не мог. «Александр...» Он поднял взгляд на Тео и только сейчас увидел, сколько боли было в его взгляде. Смягчившись, юноша сжал руку учителя и сказал: «В этом нет вашей вины. Джия умерла не из-за вас. Но как рассказать ей обо всем теперь? Она уже столько всего пережила». В коридоре послышались топоты и голоса возвращавшихся с репетиции мужчин. Нужно было завершать разговор. «Расскажи, потому что каждый из нас достоин того, чтобы знать правду». Тео опустил голову. «Я злюсь на самого себя, что всю жизнь тащу на плечах эту тяжесть. Но Лене нужно все объяснить». Он закрыл глаза. «Ты обещаешь мне?» Александр подался вперед и обнял Тео, ведь он, как никто другой, понимал слова иллюзиониста о том, что с любимыми нужно быть честными. Он вспомнил, как, несмотря на всю тяжесть признания, рассказал Лене о своем прошлом и почувствовал, что на душе стало легче. «Обещаю вам, но с одним условием. Если не выживу я, вы должны передать Лене мое сообщение. Что угодно», — сказал Тео, кивая. «Скажите ей, что я люблю ее», — произнес Александр без колебаний.